Легенда о Клаусе Штертебекере. Часть первая. В этот апрельский день 1401 года магистрат Гамбурга заседал в расширенном составе. Кроме основных его членов, в ратушу были приглашены известные гамбургские капитаны Симон Утрехтский, Херман Ниекеркен и Вернер фон Юльцен. Речь на заседании держал бургомистр Николаус Шоке, заявивший собравшимся, что сегодня им надо решить один только вопрос. Какие меры следует предпринять городским властям, чтобы наконец-то избавиться от того террора, который установил в гамбургских территориальных водах всем известный пират и безбожник Клаус Штертебекер? Город третий год ведет с ним смертельную борьбу, но все экспедиции против пирата заканчиваются поражением. Обосновавшись на Гельголанде, Штертебекер превратил остров в настоящее разбойничье гнездо, откуда совершает дерзкие нападения на гамбургские торговые суда. Городские купцы несут колоссальные убытки, а презренный пират обогащается за чужой счет. Говорят, что мачты на его корабле выдолблены изнутри и залиты чистым золотом. Сообщив эту подробность, Николаус Шоке обвел взглядом лица собравшихся, проверяя, какое впечатление произвели на них его слова. Реакцию, которую он отметил, вполне удовлетворила бургомистра, и он закончил свое выступление страстным призывом во что бы то ни стало покончить с Клаусом Штертебекером, подкрепив этот призыв сообщением, что магистрат выделяет для проведения операции 1000 ланцкнехтов и 15 кораблей. Все они оснащены еще зимой и готовы выйти в море, как только получат приказ. Впрочем, об этом лучше его расскажут присутствующие здесь доблестные капитаны. Слово «доблестные» Николаус Шоке произнес с изрядной долей сарказма, ибо все знали, что капитаны, о которых мы упомянули в начале рассказа, были не раз биты Штертебекером, и теперь бургомистр намеренно задевал их самолюбие. Но моряки то ли не заметили выпада, то ли проигнорировали его. Получив слово, они говорили кратко, по-военному, а итоги подвел Херман Ниекеркен, капитан флагманского корабля гамбуржцев, носившего несколько странное название «Пестрая корова». «Надо выступать в ближайшее время», — заявил Ниекеркен, «поскольку шпионы донесли, что Штертебекер находится на Гельголанде один, а его закадычные дружки Михель и Вигбольд караулят бременских купцов в устье Везера. Таким образом, у пирата в данный момент сил намного меньше, чем у города, и надо этим воспользоваться. К тому же настало время весенних туманов, когда можно незаметно подойти к острову и нанести внезапный удар».